Весь день и до вечера Кэт и Грейс было не оторвать друг от друга. Они расхаживали по пастушьему посоху, держась за руки, рассматривали старые фотографии. Когда Кэт присела на корточки, чтобы разглядеть какие-то детали, Грейс обняла ее, как это было на свадьбе, и стала гладить ее по голове. Лиз прикрикнула на дочь, чтобы та оставила миссис Пентекост в покое. Но Кэт сказала, что не возражает. Я подумал, что она хочет, чтобы Грейс держалась подальше от стола, где мы все сидели. Отец последовательно напивался, и когда на пути в уборную он опрокинул стол, за которым сидели дьюхерсты, Анжела попросила меня увезти его домой. «Забери его, Джон, Христа ради», — сказала она, — «иначе мы сегодня похороним второго Пентекоста». С помощью Билла мы с Кэт умудрились погрузить отца в Лэндровер. Устроили его на заднем сиденье, и я повел машину обратно на ферму. Дорога лежала через Саламский лес. Деревья качались под ветром. Кромешная темнота поглотила все вокруг. Холмы наверху, лес, вересковую пустошь. Миля за милей мы ехали, разрезая фарами густую черноту ночи. Думаю, Кэт представить себе не могла, что так бывает. Даже когда нам приходилось время от времени ездить через болото после наступления ночи, дорогу время от времени освещали редкие фонари. Но здесь не было ничего. Так что, проехав всю долину, можно было не заметить ни одной фермы. Когда я свернул с дороги к ферме, навстречу с лаем выскочили муха и мушкет. Блестя глазами стекляшками, они просунули морды сквозь перекладины ворот. Пока мы ехали, отец заснул на плече у Кэт. Она тихонько посадила его прямо и выдрузила кепку ему на макушку, словно какому-то снеговику. Услышав лай, он проснулся, открыл глаза и недоуменно посмотрел на меня. «Мы дома, отец», — сказал я. «Тебе нужны ключи», — он расстегнул пиджак, вглядываясь во внутренний карман. «Они у меня», — сказал я. «Ты отдал их мне в баре». «Правда», — сказал он. «Хотя зачем я запираю эти дурацкие двери?» «Чтобы порадовать Билла», — сказал я. «Придурок он», — отозвался отец. «Кто, по его мнению, сюда заявится?» «Лучше все-таки обезопасить дом, пока мы не найдем того, кто устроил пожар, отец», — сказал я. Он сделал движение рукой. «С этим все», — заявил он. «Покончено. Кто бы это ни был, он сюда не вернется. Тут больше и жечь-то нечего». Я передал ключи Кэт. «Открывать ворота придется тебе», — сказал я. И она с явной неохотой вылезла из машины, стараясь подражать тону голоса отца, когда накануне он разговаривал с собаками. Естественно, они не обратили на нее никакого внимания, и когда я въехал во двор, она все еще пыталась их прогнать. Я поставил машину рядом с амбаром и помог отцу выбраться с пассажирского места. Он погладил меня по голове. «Хороший ты парень, Джон, мой мальчик», — сказал он. «И ты слишком хороша для этого проклятого места, милая», — добавил он, ласково взяв в ладони лицо Кэт. «Давай отведем его на кухню», — сказал я. Кэт встала с одного бока, я с другого, и мы повели его через двор к крыльцу. «Посиди на скамейке, пока я открою дверь, отец», — сказал я, но он уже высвободился из рук Кэт. «Мне нужно проведать барана», — заявил он. «С ним все в порядке», — сказал я. «Иди сразу спать». «Он был нездоров», — упорствовал отец. «А мне нужно, чтобы он выздоровел». «Он здоров», — сказал я. «Ты утром уже проверял». «Здесь невозможно перебдеть. Его благополучие теперь на моей ответственности». «Я знаю», — сказал я. «Только как ты можешь брать на себя ответственность за него, когда ты так набрался?» «Набрался?» — запротестовал он. «Ты это брось! Я в полном порядке». «Джон, пусть идет, если ему хочется», — вмешалась Кэт, плотнее запахивая пальто. «Я принесу тебе чаю, отец», — сказал я. Он поднял руку и нетвердой походкой направился к загону, где обитал баран. Со стороны это выглядело так, будто он надел чужие ботинки. Загон был пристроен сзади к сараю, где держали овец. Его стены были сложены из бетонных блоков. Крышей служил гофрированный металлический лист. Это временное сооружение старик годами собирался переделать во что-то более прочное. Теперь этим придется заниматься отцу. Я поставил чай на стенку загона. Отец осматривал ротовую полость барана. «Я что, надрался в пабе, как свинья?» — спросил он. «Я и не думал, что столько выпил. Это все Билл. Он подливал и подливал мне виски». «Никто и слова не сказал, отец. Сегодня можно». Отец двинулся вдоль лотка, бросая в него корм из мешка. Баран утробно заурчал и боднул его сзади в бедро, добираясь до еды. «Пойми, ты же его перекормишь», — сказал я. «Не-не-не, ему нужно восстановить силы. Правда ведь, дружок?» — сказал отец, обращаясь к барану. Он провел рукой по спине животного. Это был великолепный баран от Ярдли с широким крупом. Старик говорил, что и яйца у него полноценные, твердые, как груши. Ярдли из риса всегда продавал отличных баранов, и их породу можно было проследить до основателей — Свейдейлов. Но в последнюю неделю он был какой-то вялый и отворачивался от еды, а это плохой признак. Особенно, когда случка на носу. Отец еще раз похлопал барана по спине и пошел к воротам, где я дожидался его. «О чем это говорил Кен Штурзакер?» — спросил я. «Штурзакер?» — переспросил отец, обжигая губы чаем. «Да ни о чем. Он просто заводил Билла. Он сказал что-то про лес». «С каких это пор ты стал обращать внимание на то, что говорит Кен Штурзакер?» «То есть он просто выгораживал Винни?» «Наверное, не знаю», — ответил отец. «Я уже говорил, у меня слишком много других дел, чтобы волноваться по этому поводу». Баран, прилично поев, отошел от корыта и засопел, уткнувшись в солому. Отец постучал обручальным кольцом по стене, и из-под его пальцев показался дымок. «Послушай, ты не хочешь, чтобы мы с Кэт остались подольше?» — заговорил я. «О чем ты?» «Я имею в виду после загона. Разве вам не надо возвращаться на работу?» «Пока да», — ответил я. «Ты говоришь загадками, Джон», — заметил он и отпил из чашки. «Я хочу сказать, что мы не обязаны продолжать делать то, что делаем», — сказал я. «Мы могли бы вернуться и жить здесь». «Да ну!» — на губах отца заиграла полупьяная улыбка. «Представляю, как твоя красавица согласится на это». «Но если некому будет заниматься фермой, она останется, когда уйдешь ты», — как сказала Анжела. «А я сказал тебе, что пока еще собираюсь поболтаться здесь какое-то время», — ответил отец. «Но нам надо обсудить это так», — продолжал я. «Именно теперь, когда старика больше нет». «Черт побери, Джон!» — огрызнулся отец. «Земля над ним еще не просохла. Будет время поговорить». «Папа, ты же знаешь, нельзя откладывать такие вещи на потом». «Послушай, если я малость перхаю, это не значит, что завтра ты найдешь в постели мой труп». «Я не про твой кашель, папа», — сказал я. «Ты сам знаешь, что я не об этом». «Тогда о чем?» «Послушай, у нас с Кэт скоро будет ребенок. Разве ты не предпочел бы, чтобы мы растили его здесь?» «Что Христа ради тут может быть хорошего для ребятенка?» «Мне здесь было неплохо», — ответил я. «Неужто?» Он бросил на меня взгляд и снова перевел глаза на барана. «Ты тут слишком давно не жил, Джон», — сказал он. «Приезжать сюда дважды в год — этого недостаточно. Мало ли, что там, — говорила Анжела. Она ерунду говорит. Работа на земле у человека не в крови, она в руках. Ты уже забыл, что это такое — работать здесь изо дня в день. Нельзя снова перебираться в долину и жить, как будто ты никогда не уезжал». «Давай я пойду с тобой завтра на поиски оленей», — сказал я. «Будет лучше, если я сам», — отозвался он. «Это не так просто, как ты думаешь». «Так покажи мне, научи меня». «Да я уж пытался», — ответил он и переключил внимание на барана, ожидая, когда я закрою дверь.